Льгов. «Поедемте-ка в Льгов», — сказал мне однажды уже известный читателям Ермолай. «Мы там уток настреляем вдоволь». Хотя для настоящего охотника дикая утка не представляет ничего особенно пленительного, но за неимением пока другой дичи, дело было в начале сентября, вальшнепы еще не прилетали, а бегать по полям за куропатками — мне надоело. Я послушался моего охотника и отправился в Льгов. Льгов — большое степное село с весьма древней каменной одноглавой церковью и двумя мельницами на болотистой речке Рассоте. Эта речка, верст за пять от Льгова, превращается в широкий пруд. По краям и кое-где посередине — заросший густым тростником, по-орловскому майером. На этом-то пруде, в заводях или затишьях между тростниками, выводилось и держалось бесчисленное множество уток всех возможных пород – кряковых, полукряковых, шелохвостых, черков, нырков и прочих. Небольшие стаи то и дело перелетывали и носились над водою. А от выстрела поднимались такие тучи, что охотник невольно хватался одной рукой за шапку и протяжно говорил: «Фу!» Мы пошли было с Ермолаем вдоль пруда. Но, во-первых, у самого берега утка, птица осторожная, не держится. Во-вторых, если даже какой-нибудь отсталый и неопытный черок и подвергался нашим выстрелам и лишался жизни, то достать его из сплошного майера наши собаки не были в состоянии. Несмотря на самое благородное самоотвержение, они не могли ни плавать, ни ступать по дну, а только даром резали свои драгоценные носы об острые края тростников. «Нет», — промолвил наконец Ермолай, — «дело неладно, надо достать лодку. Пойдемте назад в Льгов». Мы пошли. Не успели мы ступить несколько шагов, как нам навстречу из-за густой ракиты выбежала довольно дрянная легавая собака. И вслед за ней появился человек среднего роста, в синем, сильно потертом сюртуке, желтоватом жилете, панталонах цвета гри-де-лень или блё-дамур, наскоро засунутых в дырявые сапоги, с красным платком на шее и одноствольным ружьем за плечами. Пока наши собаки с обычным их породе свойственным китайским церемониалом снюхивались с новой для них личностью, которая, видимо, трусила, поджимала хвост, закидывала уши и быстро перевертывалась всем телом, не сгибая коленей и скаля зубы, незнакомец подошел к нам и чрезвычайно вежливо поклонился. Ему на вид было лет 25, его длинные русые волосы, сильно пропитанные квасом, торчали неподвижными косицами. Небольшие карие глазки приветливо моргали. Все лицо, повязанное черным платком, словно от зубной боли, сладостно улыбалось. «Позвольте себя рекомендовать», — начал он мягким и вкрадчивым голосом. «Я здешний охотник Владимир. Услышав о вашем прибытии и узнав, что вы изволили отправиться на берег нашего пруда, решился, если вам не будет противно, предложить вам свои услуги». Охотник Владимир говорил «не дать не взять», как провинциальный молодой актер, занимающий роли первых любовников. Я согласился на его предложение и, не дойдя еще до Льгова, уже успел узнать его историю. Он был вольно отпущенный дворовый человек, в нежной юности обучался музыке, потом служил камердинером, знал грамоте, почитывал, сколько я мог заметить, кое-какие книжонки, и, живя теперь, как многие живут на Руси, без гроша наличного, без постоянного занятия, питался только что ни манной небесной.